Глава 7. Вернемся к супругам Королёвым, ехавшим отмечать 30-летие свадьбы во Флоренцию. Переночевав в Австрии, они отправились далее. Во второй половине дня пересекли границу Италии. Проехали мимо Венеции, Вероны, Милана, Генуи. И вот, когда до Сан-Ремо оставалось 50 км, Софья Львовна положила руку на плечо мужа и сказала: «Славик, а ведь я тебе не рассказывала, как и почему тогда Косте книгу в лифте дала почитать. Столько лет прошло, а я все никак не решалась тебе открыться». «Так-так-так, умоляю, Сонечка, только не пугай меня таким приглушенным голосом, мало похожим на твой звонкий. А книгу какую? Ту самую, где бы ты ни был, Джеймса Ганна, в которой про девушку, безумно похожую на тебя. Вещи, правда, выдающиеся. Ее действительно каждый настоящий мужчина должен прочитать. Интересно, ты и не решалась. Соня, это какой-то оксюморон. И что же такого могло у тебя с Костиком произойти в лифте? Кстати, через полчаса прибудем в Тоэ Сан-Ремо. «Успеешь?» — улыбаясь, спросил муж. «Костю я же тогда буквально вынудила книгу взять. Только провернула это так, что он и не заметил. Он пытался за мной ухаживать и даже представить себе не мог, что сам был частью моего плана». «Плана? До Сан-Ремо твоего осталось совсем», — она перебила мужа. «Я ведь тебя увидела много раньше». За несколько месяцев до того, как мне удалось получить твою любовь. При первой нашей встрече ты на меня и внимания не обратил. Я шла домой, а вы с Костей выходили из подъезда. Нас разделяло 15 метров. Ты смотрел на меня, улыбался, а я подумала, вот бы мне такого мужа. Раньше ни разу не ловила себя на подобные мысли». Вы тогда так торопились, что Костя бросил мне привет, когда мы поравнялись. Я тоже поздоровалась, и все. Обычно он всегда останавливался, спрашивал, как дела, куда-то пытался меня пригласить. А в тот раз, как назло, кратко так, даже ответа, по-моему, не услышал. Я долго смотрела вам вслед, пока вы не свернули, думала, вдруг обернешься. Затем, спустя месяц, при мимолетной встрече ненароком спросила его о тебе. Он и рассказал о том, что ты жил и работал в городе, которого не было на карте. Он тогда замотанный был, видать, и не запомнил, что о тебе рассказал. Да, позже строила планы, как бы улучшить момент и ненароком попасться тебе на глаза. Даже думала подкараулить, когда ты будешь выходить от него, дворами забежать вперед тебя и умудриться снова выйти на дорогу, чтобы что-нибудь уронить, как бы случайно. Бред влюбленной женщины, конечно, куда там. Как-то ты и правда вышел из подъезда, я в окно увидела. Тогда-то и поняла окончательно, что моя затея оказаться впереди тебя — полная утопия. Вон какие ноги у тебя длинные. Разве же можно тебя обогнать? В итоге придумала вариант с книгой. Носила ее с собой, чтобы Косте навязать почитать, а потом подгадать, когда ты будешь у него, и просто зайти, будто она мне срочно понадобилась. Когда ляпнула, что ты живешь в городе, которого не было на карте, и в шахматы классно играешь, испугалась, вдруг заподозришь мою подставу. Но нет, не заметил. Она замолчала. «Ничего себе! Я и правда не помню, что мы виделись ранее. И на то, что знала, что я шахматист и про город, внимания не обратил. Вон а как! Выходит, ты меня приметила и охотилась? Слушай, а про ту повесть специально мне рассказала? Ты и правда как героиня. Скажешь тоже, охотилась. Конечно, я могла бы сама с тобой познакомиться или Костю попросить нас познакомить. Только хотелось, чтобы ты сам меня увидел и влюбился, как я в тебя. А повесть мне просто очень понравилась. Надо же было так талантливо написать. А с днем рождения? Ничего себе совпадение. Чистой воды причем, словно в подарок мне. Тогда увидела из окна, как ты шел к нашему подъезду, и поняла, что надо действовать. Выждала немного, гостям сказала, что мне нужно по важному делу, а дальше ты знаешь, — подытожила Софья. Что скажешь? Скажу. Невероятно, как ты об этом молчала больше 30 лет. Вот сколько лет тебя знаю, любимая, столько и удивляешь ты меня. А ведь когда мама твоя тогда выступила против меня, а ты повела себя непреклонно, знаешь, почему-то вспомнил слова Николая Гумилева, что он нигде не встретил дамы, той, чьи взоры непреклонны, а я встретил. Они подъехали к отелю в Сан-Ремо поздно ночью. Утром, собираясь на завтрак, предусмотрительно убрали ценные вещи в сейф, довольные тем, что компьютер тоже там поместился, и вышли из номера. Как-то давным-давно, в середине 90-х, с детьми-школьниками они отдыхали в санатории под Одессой, а когда вернулись домой, Софья не досчиталась дорогих духов. С тех самых пор супруги всегда в поездках, особенно за рубежом, не оставляли ценные вещи в номере вне сейфа. В прекрасном настроении супруги отправились осматривать город. Первым делом, само собой, путь их лежал на променад Императрицы, а начиналась набережная с русского храма Христа Спасителя, великомученицы Екатерины и Серафима Саровского. Софья увидела его и обомлела. «Славик, купола-то, купола!» И замолчала. «Сонь, я не могу, когда ты вот так начинаешь говорить и замираешь на полуфразе. Что с куполами такое?» «Это их я видела в ту ночь во сне, когда перед рождением детей лежала в больнице. Ну, после разговора с Богом и кресты. Ну, точь в точь!» «Никак не успокоишься с тем своим разговором. Ты была беременна, милая моя. В таком положении женщине даже машину лучше не водить. Что угодно теперь можно вспомнить. А кресты у всех храмов, кресты». «Взял и все испортил. Да, и небо голубое с облаками, и море цвета лазурита». «И что? Это Италия, Сонечка. Тем более Сан-Ремо. Здесь климат особенный. Даром, что курорт. Температура выше 28 градусов не поднимается и ниже плюс 10 не опускается. Лафа. Не зря же императрица, проведя здесь год, так расщедрилась и огромное количество пальм подарила. К тому же всем раструбила о том, как здесь шикарно и классно. Поэтому и променад императрицы», — заключил Вячеслав Львович и нетерпеливо спросил. «Мы вообще пойдем по набережной или как? Фантазерка ты моя дорогая». «Знаешь, как-то неуважительно ты о Марии Александровне. А давай сначала в церковь, пожалуйста. Шарфик у меня есть. Мы же на отдыхе. У нас целых 2 дня на Сан-Ремо. Ведь так? Пойдем, а?» «Ничего с тобой не поделаешь. Как захочешь чего-то, так тебя не остановишь. Лазаревое море. Как это прекрасно! Воду такого цвета никогда не видела!» Восторженно говорила довольная Софья Львовна, пока они шли к храму. «Да, впечатляет. А впрочем, наверняка где-то на планете есть еще такие берега». «Наверняка. Слав, как я тебя люблю! Таких, как ты, уж точно нигде нет!» «Подмазываешься?» «С чего бы мне подмазываться? Нельзя о своих чувствах сказать?» «Можно, можно», — великодушно разрешил он. «Говорите, говорите». «Знаешь, о чем я подумала?» — мечтательно прошептала она. «Даже представить не могу, Сонь. Ты способна думать одновременно о многом. Давай, о чем?» «Вот бы нам с тобой наш портрет, а? Делов-то. Сделаем очередное селфи на любом фоне. Благо, здесь фонов предостаточно». «Нет, портрет маслом. Так Гоцман говорил в фильме «Ликвидация», с усмешкой изрек Вячеслав Романович. Это понятно. Настоящий портрет, не унималась жена. Коли портрет, то такой, чтобы и не с натуры, и не с фото. При том, чтобы было сразу ясно, что это мы. Пусть так. Хотя на первый взгляд ты сказал что-то вроде «пойди туда, не знаю куда». Но мне понятно, как ни странно. «Так ты же понятливая у меня», — сказал он, открывая двери храма. Софья Львовна накинула шарф на голову, они перекрестились. Внутренняя красота храма не уступала наружной. Кроме них никого не было. Королёвы поставили свечки, по отдельности подходили к разным святым. Потом вместе приблизились к Иисусу Христу. Софья Львовна посмотрела на мужа снизу вверх. Он стоял к ней в полоборота. И тут около них оказался молодой мужчина. Они не заметили, как он вошел. «Невероятно! Это и правда вы?» — тихо спросил он и прибавил. «Так не бывает. Прошу прощения, вы к нам обращаетесь? Мы разве знакомы?» Вопросом на вопрос ответил Вячеслав Романович. «Как вам сказать? Это же вы! Смотрите!» Сказал молодой человек лет 33 и открыл фото в галерее телефона. «Ой, извините, пожалуйста, я не поздоровался и не представился. Добрый день! Матвей Выборгский, художник!» Он протянул руку Софье Львовне. Она ответила на рукопожатие и сказала: «Софья Львовна!» Пожимая руку, в свою очередь представился и Вячеслав Романович. Мужчина был на несколько лет старше их детей. Супруги смотрели на фото картины, на которой были они, танцующие, нарисованные в розовых тонах на черном космическом фоне. «Славик, это ведь мы! Меня нельзя не узнать! А ты-то!» И соотношение ростов, и твоя большая рука, и лысина твоя, и очки. «Непонятно», — медленно произнес Вячеслав Романович. «Матвей, вы же не могли сделать это сейчас. Мы здесь всего несколько минут, а вы еще позже зашли. Как это возможно? Объясните», — обращаясь к художнику, спросила она. «Незадолго до поездки», — говорил художник, «мне срочно нужно было оформить музыкальный проект. Вот я и сварганил эту композицию прямо на компе месяц назад. Классно получилось, мне самому понравилось. И главное, быстро так. Композиция будто сама нарисовалась. А сейчас гулял по набережной, и вдруг меня в церковь потянуло. Если честно, то я к религии отношусь равнодушно, а тут прямо понял, надо. Представляете, зашел. Увидел, вы вдвоем стоите, почти как на моей картине. Мало кому удается встретить тех, кого выдумал. Простите, что я так запросто. Я, знаете ли, просто потрясен. Вы туристы или здесь живете?» «Туристы ночью приехали», — ответил Вячеслав Романович. «А вы?» «Я тоже турист. Сан-Ремо у нас последний город. А вы как, с туром каким-то?» «Нет, мы на машине». «Взяли в аренду?» — поинтересовался художник. «Нет, на своей». «Как же это вы рискнули на машине, сквозь столько стран проехали, во всех погуляли?» «Мы же работаем, отпуск у нас ограниченный, да и все это денег стоит, вы идеалист, Матвей, как все молодые». «Но какой же я молодой, мне уже 33, Христос в мои годы». «Это вы хватанули, в смысле уже? Мы так себя в старики не записываем. Смотрите, как мы на вашей картине танцуем». «Да, это я что-то не того», — проговорил слова охотливый художник и тут же ловко перевел разговор на другую тему. «А знаете, если хотите попробовать настоящее итальянское мороженое, то поезжайте в ближайший пригород, не пожалеете. Нам местные жители рассказали, что есть «Gelateria Artigianale», в курортном городке Санта-Стефано-Аль-Маре. Они сами мороженое делают. Я даже не представляла, что мороженое может быть таким вкусным. Вам надо обязательно попробовать. А мы сегодня едем в Ниццу. Город не увидим, точно как вы с теми странами, которые просто проехали. Вот и мы сразу в аэропорт, откуда в ночь летим домой. И куда? И еще, выборгский псевдоним выходит, вы из Выборга, угадал? Продолжал разговор Вячеслав Романович. Нет, Вячеслав Романович, это моя фамилия, а живу в Хабаровске. Так мы земляки, я там родился и вырос. Матвей, спрошу сразу без обиняков. Вы маслом пишете? Говорил он, взяв жену за руку. Хотите заказать эту картину, так? За 100 евро легко. Вообще-то с других взял бы гораздо больше. Только вы меня так вдохновили своим существованием, что с вас 100 евро. Договорились. А за пересылку в Подмосковье сколько возьмете? Уехали, значит, из Хабаровска. А я фанат своего города, не собираюсь уезжать. Искусство, оно везде искусство. Да 10 евро хватит за пересылку. Подытожил неожиданный знакомый. «И говорите, как мой отец. Надо же!»